Глава 10. Грешники. Медленно разъезжались из государева дворца лица, провожавшие царя в дальний поход. Марья Васильевна, княгиня Терехова, облобызав руки царицы и царевин, вышла по длинным переходам и шла по двору к своему Рыдвану. К ней подошел Терентий Михайлович и для прилики больше пошел следом за нею, пока не довел ее до Рыдвана. «В одночасье буду», — сказал он жене и остановился, провожая глазами ее поезд. 8 вершников побежали впереди, расчищая дорогу, гнедые кони, ведомые под узцы конюхами, 6 коней гусем тронулись медленным шагом, и Рыдван заколыхался по неровной мостовой, а следом за ним толпою пошли княжеские слуги. Князь тихо пошел назад ко дворцу и вдруг вздрогнул, увидав молодого Федора Соковнина. А тот шел к нему, улыбаясь, и говорил: «А, князь Терентий, я-то тебя ищу да ищу. Зачем тебе я?» Молодое лицо Соковнина осветилось широкой улыбкою. «Сестрица наказала тебя повидать, да сказать тебе, чтобы ты после обедни на дом к ей пришел». Князь побледнел от волнения и даже шатнулся, а Соковнин, понизив голос, заговорил: «Смотри, так при батюшке и залепила, скажи, мол, батюшка на нее срамница-то, говорит, этакая, мужа только проводила, а она как глянет, должна думать, дело у нее до тебя какое, одначе прощай, патриарх наказал прийти к нему для чего-то, а он, ух!» И Соковнин беспечно пошел к коням, окруженным слугами, но Терентий его перегнал, махнув рукою своему стременному. В нетерпении он едва имел силы перейти Кремлевскую площадь, а потом вскочил на коня и бешено погнал его за Москву-реку. Не до обеда ему было. Сердце его вспыхнуло, и голова закружилась. Он не помнил себя от безумной радости, и тяжелые мысли, угрызения совести оставили его душу. «Любит, моей будет», — шептали его губы, и он скакал вдоль берега, подставляя разгоряченное лицо свое порывом ветра. До кровавой пены гонял он коня, и потом, повернув его, тихим шагом поехал к Москве, думая о дорогой боярыне. Но когда перед ним за кустами молодой зелени показались красные и зеленые крыши Морозовского дома, сердце в нем замерло, и он придержал коня. Мысль о своем окаянстве на миг мелькнула в его голове, но он тотчас отогнал ее, сжал коленами бока коня и рванулся к воротам. От ворот тотчас отделился Морозовский слуга Иван и, приветливо улыбаясь, сказал князю: «А я уж тут жду тебя, да жду. Иди, князь, через красное крыльцо прямо. Там тебя девушка проведет». Князь отдал слуге коня и, быстро перейдя двор, взбежал на высокое и широкое крыльцо. «Сюда, княже», — сказала ему красивая девушка, — и легкой поступью пошла перед ним. Князю Терентию опять на миг стало совестно. Словно вор, когда хозяина нету, тогда и лазаю. Они прошли приемную комнату, большую трапезную, горницу, где боярин делами занимался, опочивальню и вошли в моленную. «Здесь», — сказала девушка и скрылась. Терентий суеверно огляделся по сторонам. В комнате, усланной коврами, стоял аналой, а на нем лежало большое Евангелие, редкость того времени. Весь правый угол и смежные с ним стены были доверху завешены образами, крестами и складнями. Они горели драгоценными огнями при трепетном свете нескольких лампад, и вся комната, слабо освещенная светом, проникавшим через круглые разноцветные стекла одного окна, имело торжественный вид тишины, покоя и святости.